Васиштха продолжил. Две женщины вошли в покои, где спал царь, как две богини, прекрасные, как две луны. По их велению, все слуги царя тоже спали. Когда они присели, царь проснулся и увидел их. Он встал и поприветствовал их, и поднес цветы к их ногам. Сарасвати пожелала, чтобы его министр ознакомил Лилу с родословной царя, и по ее желанию министр проснулся. Когда Сарасвати спросила о царе, министр рассказал, что царь является потомком великого царя Икшваку, что его отцом был Набхарата, который отдал свое царство своему сыну, когда ему было 10 лет, а сам он ушел в лес, чтобы вести духовную жизнь. Царя звали Видурата. Сарасвати благословила Видурату, положив руку ему на голову, и попросила вспомнить свои предыдущие жизни. В тот же миг царь все вспомнил и спросил Сарасвати: «О богиня, как так случилось, что хотя прошел всего один день с тех пор, как я умер, кажется, что я прожил в этом теле целых 70 лет, и я помню, что случилось, когда я был в этой жизни еще молодым?» Сарасвати ответила: «О царь, в момент твоей смерти в том же самом месте проявилось все то, что ты видишь здесь. И все это происходит там, где жил святой Васиштха, в деревне на холме. Это его мир, и в этом мире находится мир царя Падмы. А в мире царя Падмы находится тот мир, в котором есть ты. Ты думаешь, это мои родственники, подданные, министры и враги. Ты думаешь, что ты правишь, выполняешь религиозные ритуалы, дерешься с врагами и проигрываешь. Ты думаешь, что ты видишь нас и получаешь от нас просветление. И думаешь, что ты преодолел все страдания и наслаждаешься высшим блаженством. И теперь поймешь абсолют. Все случившееся совсем не заняло времени, так же, как в миг во сне проигрывается вся жизненная драма. В реальности ты не родился и не умираешь. Ты как бы видишь все это, хотя и не видишь. Ведь если все это не что иное, как бесконечное сознание, то кто же видит и что? Видурата спросил: «В таком случае, являются ли мои министры независимыми существами?» Для просветленного есть только одно бесконечное сознание, и нет понятий «это я» и «это другие». Когда Васиштха сказал это, день закончился. Сарасвати продолжила: «Незрелому человеку, убежденному в реальности этого мира, он продолжает казаться реальным. Так же, как для ребенка, верящего в привидения, они преследуют его всю жизнь. Если человек любуется внешним видом браслета, он не видит, что это всего лишь золото. И тот, кто видит блеск дворцов, слонов и городов, не замечает, что все это только бесконечное сознание. Эта вселенная всего лишь долгий сон. Чувство эго и прихоть, что вокруг есть другие, так же реальны, как и предметы во сне. Единственная реальность это бесконечное сознание, вездесущее, чистое, спокойное, всемогущее, чье тело и существо есть абсолютное сознание, и потому оно не объект и непознаваемое. Где бы и каким бы то ни было образом это сознание хочет проявить себя, этим оно и становится. Поэтому, когда видящий воображает, что видит человеческое существо оказывается именно там. Потому как субстрат, то есть бесконечное сознание, реален. Так как субстрат, бесконечное сознание, реален, то и все, что на нем основано, также приобретает реальность. Но реальность не саму по себе, а основанную на реальности субстрата. Эта вселенная — только длинный сон. Для меня ты реален, и для тебя я реальна. И также другие реальны для тебя и для меня. И эта относительная реальность похожа на реальность предметов во сне. Рама спросил: «О святой, в случае города, который видишь во сне, он продолжается потом, как если бы был настоящим. Ты это имеешь в виду?» Васиштха ответил: «Ты прав, о Рама. Так как сон о городе или о чем-то ином основывается на реальном субстрате бесконечного сознания, то эти объекты во сне кажутся реальными. Но нет никакой реальной разницы между пробужденным состоянием сознания и сном. То, что реально для одного состояния, нереально для другого. Поэтому оба эти состояния имеют в общем одинаковую сущность. Поэтому объекты в состоянии бодрствования или в состоянии сна одинаково нереальны, кроме бесконечного сознания, на которое они все наложены». Высказав свое учение царю, Сарасвати благословила его и сказала: «Пусть тебя сопровождает удача. Ты увидел то, что должно. Теперь отпусти нас, и мы уйдем». Видурата сказал: «Скоро, о богиня, я уйду отсюда, как переходят во сне от одного сна к другому. Молю тебя, сделай так, чтобы мои министры и моя молодая дочь могли пойти со мной». Сарасвати выполнила его желание. Она сказала: «О царь, ты погибнешь на этой войне и потом обретешь свое прошлое царство. После твоей смерти в этом теле ты попадешь в прошлый город со своей дочерью и министрами. Мы вдвоем теперь уходим, и вы в свое время последуете за нами». Васиштха продолжил: «Пока Сарасвати это говорила, царский гонец ворвался в комнату и объявил, что вражеские силы вошли в столицу и громят все подряд. Вся столица была в огне. Обе женщины, царь и его министры, подбежали к окну, чтобы посмотреть на ужасное зрелище. Город разграблялся. Грабители перекрикивались. Все было в густом дыму. Царь и остальные слышали жалобные крики жителей. Повсюду раздавались стоны, плач и причитания женщин и детей. Ведомые привязанностями, мужчины бросались в горящие дома, ища своих жен и детей. Солдаты нападающей армии вытаскивали на улицу даже женщин из царского окружения. Плача и причитая, эти благородные особы не знали, что им делать. Таков конец независимости царств и империй. Васиштха продолжил. В это время прибыла царица. Она сказала: «Махарадж, все ваши служанки теперь в руках врага. От этой неописуемой беды только вы можете нас спасти». Царь поклонился Сарасвати и извинился. «Я теперь должен сам идти в битву. О богиня, моя жена послужит вам в это время». Просветленная Лила сильно удивилась, увидев, что царица была ее собственной точной копией. Она спросила Сарасвати: «О богиня, почему она столь похожа на меня? Она точно такая же, какой я была в молодости. Что это за загадка? И еще, все министры и прочие при дворе точно такие же, как были в нашем дворце. Если они только отражения или объекты наших желаний, умны ли они и обладают ли они сознанием?» Сарасвати ответила: «О Лила, какое бы видение ни возникло внутри, оно ощущается в тот же миг. Сознание как субъект само становится объектом знания. Когда в сознании появляется изображение мира, в тот же момент все так и становится. Время, пространство, длительность и объективность не появляются из материи, ведь тогда они были бы материальными. Что отражается в чьем-то сознании, проявляется и снаружи. То, что считается реальным объективным миром, ощущаемым в бодрствующем состоянии, на самом деле не более реально, чем мир, ощущаемый во время сновидения. Во время сна этот мир не существует, и во время бодрствования не существует тот мир. Точно так же смерть противоречит жизни. Пока живешь, смерть не существует, и в смерти не существует жизни. Это потому, что то, на чем основано одно из ощущений, отсутствует в другом. Нельзя сказать, что что-то реально или нереально. Можно только сказать, что реален только их субстрат. Эта вселенная существует в Брахмане только как слово, как идея. Оно нереальное, ни нереальное. Так же, как змея в веревке не является ни реальной, ни нереальной. Точно так же обстоит дело и с существованием индивидуального сознания. Это индивидуальное сознание ощущает свои собственные желания. Оно воображает, что ощущает то, что уже ощущало ранее, или что-то новое. Ощущения временами сходны, а временами различны. Но все эти ощущения, хотя воистину нереальны, кажутся реальными. Такова природа этих министров и всех остальных. Также и эта вторая лила существует как результат отражения в сознании. Также и ты сама, я и все остальные. Знай это и пребывай в спокойствии. Вторая лила сказала Сарасвати: «О богиня, я молилась Сарасвати, и она появлялась передо мной в моих снах. Ты выглядишь точно так же, как она, Я думаю, что ты и есть Сарасвати. Я скромно молю тебя выполнить мое желание. Когда мой муж погибнет на поле боя, я бы хотела сопровождать его, куда бы он ни пошел, в этом моем собственном теле. Сарасвати ответила: «О, дорогая, ты молилась мне долго и чистосердечно, поэтому я исполняю твое желание». Первая лила сказала на это Сарасвати: «Воистину, твои слова и твои желания всегда исполняются. Молю тебя, скажи мне, почему ты не позволила мне путешествовать по разным уровням сознания с моим телом?» Сарасвати ответила: «Моя дорогая Лила, на самом деле я не делаю ничего и ни для кого. Каждое индивидуальное сознание получает свое состояние как результат своих собственных действий. Я только божество, отвечающее за интеллект каждого существа. Я – сила его сознания и его жизни. Какую бы форму ни приняла внутри себя энергия живого существа, только это и приводит к каким-то результатам через некоторое время. Ты хотела освобождения, и ты достигла его. Можешь считать его результатом своих практик или моления божествам. Но это только сознание дает тебе результат. Так же, как яблоко, которое падает на первый взгляд с неба, на самом деле падает с дерева». Васиштха продолжил: «Пока они говорили между собой, царь Видурата вошел в свою драгоценную повозку и поехал на битву. К сожалению, он недооценивал силы вражеских войск и переоценивал свои. Это продолжалось до тех пор, пока он не въехал прямо в ряды противника. Две лилы, Сарасвати и принцесса, получившая благословение Сарасвати, смотрели на ужасную войну из своих покоев. Вторая лила спросила Сарасвати: «О богиня, скажи мне, почему, хоть все мы и благословлены тобой, мой муж не может победить в битве?» Сарасвати ответила: «Без сомнения, царь Видурата молился мне долгое время, но он не просил победы в битве. Будучи сознанием, которое живет в понимании каждого человека, я даю каждому то, что он ищет. Что бы ни просили от меня, я даю результат. Он просил меня об освобождении, и он получит свое освобождение. С другой стороны, царь Синдху тоже молился мне и просил выиграть войну. Поэтому царь Видурата будет убит в битве и воссоединится с вами, а в нужное время он достигнет освобождения. Царь Синдху победит в войне и будет править страной как победитель». Васиштха продолжил: «Пока женщины смотрели на битву, поднялось солнце. Окруженные тысячей солдат, два царя бились друг с другом. Оба они были хорошими противниками, с равными силами и мужеством. У Видураты это было врожденным, а у врага – от исполненного богом Нараяной пожелания. Пока они дрались, их армии стояли в оцепенении. В один момент казалось, что Видурата побеждает, и вторая лила в восторге указала на это Сарасвати. но в следующий миг враг избежал поражения. Оба царя потеряли свои колесницы и продолжали битву, стоя на земле. В какой-то момент Видурата был разрублен мечом царя Синтху. Тело Видураты принесли во дворец, куда враг не мог войти из-за присутствия Сарасвати.